Некоторое время они лежали в постели, смотрели телевизор. Потом девочки пришли пожелать им спокойной ночи. А когда часы в коридоре пробили 11, Лиза услышала, как стукнула входная дверь. Это вернулся Питер, который, подражая отцу, всегда старался держать слово. После программы новостей Джек погасил свет, и они забрались под одеяло, крепко обняв друг друга. Лиза очень любила лежать, свернувшись калачиком в его объятиях, и чтобы Джек что-нибудь шептал ей на ухо. Вот и сейчас, почувствовав, как его горячее дыхание приятно щекочет ей кожу, Лиз выбралась из постели и на цыпочках, подойдя к двери, надежно заперла ее, чтобы никто из детей ненароком не вломился к ним в спальню. Правда, старшие уже понимали, что к чему, но Джейми часто просыпался среди ночи и будил Лиз, чтобы просить воды или поправить одеяло, поэтому Лиза запирала дверь. Тогда вся спальня оказывалась в их полном распоряжении, и они могли не сдерживаться в выражении чувств. Когда Джек осторожно стянул с нее ночную рубашку и поцеловал, Лиз застонала от наслаждения, откинулась на подушки, подставляя тело новым ласкам. Это был, наверное, самый лучший способ встретить наступающее Рождество. Глава вторая. Наутро Джейми пробрался в кровать к родителям в 7:30. Дверь они отперли еще ночью, перед тем, как крепко заснуть. Пока Джейми устраивался рядом с матерью, Джек даже не пошевелился. У Лиз тоже слепались глаза, она наверняка знала, что остальные дети крепко спят, и только Джейми вскочил в такую рань. Причина этого выяснилась довольно скоро. «Не пора ли еще идти вниз?» — тихонько спросил мальчуган. «Нет, мой милый», — также шепотом ответила она, — «еще ночь. Поспи немного с нами, если хочешь». «А когда будет пора?» — снова спросил он. «Часа через два, дорогой», — ответила Лиз, мужественно борясь с зевотой. «Поспи, а?» Спать хотелось ужасно, и она надеялась уговорить Джейми полежать спокойно еще хотя бы пару часов, хотя бы до 8. Остальные дети были уже слишком большими, чтобы вскакивать на рассвете и нестись к елке. Но Джейми было еще трудно справляться с волнением и любопытством. В конце концов, Лиз пришлось пойти на компромисс. Она потихоньку отвела Джейми в его спальню и достала большую коробку конструктора «Лего». «Поиграй пока, а когда будет пора, я за тобой зайду», — пообещала она. Джейми тут же начал строить что-то из разноцветных деталей. А Лиз на цыпочках прокралась обратно и, юркнув под одеяло, прильнула к Джеку. Он был такой теплый, уютный. Лиз счастливо улыбнулась, опуская голову на подушку рядом с его головой. Было самое начало 9, когда Джек наконец пошевелился. В ту же секунду, словно он специально дожидался этого момента за дверью, в спальню снова вошел Джейми. У него кончились детали, и он хотел знать, не пора ли все-таки идти вниз. Вздохнув, Лиз поцеловала Джека, который пробормотал с просонок что-то ласковое, и отправила Джейми будить остальных. Когда дверь за ним затворилась, Джек открыл глаза и, обняв Лиз одной рукой за плечи, лениво притянул к себе. «Ты давно встала?» — спросил он. «Джейми разбудил меня в 7:30. Мне удалось его отвлечь, но, боюсь, его терпение на исходе», — ответила Лиз. И действительно, меньше чем через 5 минут Джейми снова появился в спальне, за ним гуськом тянулись остальные. Девочки отчаянно терли глаза, а Питер обнимал Джейми за плечи. Накануне вечером он помогал Джеку собирать велосипед и теперь улыбался, думая о том, как будет доволен брат. «Ну, давай, папа, вставай», — сказал Питер, стаскивая с отца одеяло. Джек заворчал и, повернувшись на живот, попытался спрятать голову под подушку, но это его не спасло. Мгновение ока Энни и Рэчел оказались верхом на нем, Меган щекотала ему пятки, а Джейми скакал вокруг кровати и вопил от восторга. Пока они возились, Лиз встала и накинула халат. На кровати образовалась настоящая куча мала, Джек, в свою очередь, щекотал визжащих дочерей, Джейми тоже не пожелал оставаться в стороне и принял участие в общей забаве. Зрелище было настолько уморительное, что Лиз не выдержала и от души расхохоталась. В конце концов Джек поднял руки, знак того, что сдается, и Лиз поспешила к нему на выручку, объявив, что им всем пора спуститься вниз и посмотреть, что принес каждому Санта-Клаус. Этого оказалось вполне достаточно. Куча мала мгновенно распалась. Джейми первым соскочил на пол, бросился к двери. Остальные, продолжая пересмеиваться и хихикать, последовали за ним, но куда там?